Приморский край. Районный центр Дальнегорск. В 80-х годах прошлого века этот небольшой городок превратился в настоящую Мекку для уфологов и исследователей паранормальных явлений. Ученые с мировым именем и энтузиасты-самоучки приезжали сюда в надежде получить ответ на единственный вопрос. Что произошло в окрестностях Дальнегорска зимой 86-го? Гора Известковая, также известная под названием высота 611. Сопка на окраине города. Здесь 29 января 1986 года произошло загадочное событие, свидетелями которого стали сотни местных жителей. В вечернем небе словно из ниоткуда появился огромный светящийся шар. Несколько секунд огненная сфера висела неподвижно, а затем устремилась к земле. Кто-то из очевидцев крикнул: «Смотрите, это падает луна!» Однако, достигнув поверхности земли, шар отскочил, снова поднялся в небо и рухнул на вершину сопки. Послышался глухой удар. Вся округа озарилась холодным, нестерпимо ярким светом, словно кто-то прикоснулся к горе гигантским электродом. Свечение наблюдалось на протяжении нескольких часов, после чего медленно погасло. На следующий день в Дальнегорск прибыла специальная комиссия из Академии наук. На месте происшествия были обнаружены металлические предметы неизвестного происхождения. Часть из них представляла собой оплавленные шарики с многочисленными отверстиями. Другие походили на обрывки волокна, сотканного из тончайших металлических нитей. В ходе исследований было установлено, что найденный материал состоит из железа, хрома, никеля и марганца. Дальнегорская аномалия стала тем редким случаем, когда ученым удалось обнаружить материальное подтверждение необъяснимых явлений. Но что же на самом деле произошло в тот далекий вечер в небе над Дальнегорском? За 25 лет, прошедших с момента взрыва, исследователи так и не нашли ответа на этот вопрос. Тайная и неизведанная.